«Наливайте, наливайте», — радушно разрешил Мамаев. «Значит, вы хотите, чтобы я рассказал вам свою историю еще раз?» — поинтересовался Иванов, наполнив рюмку так, что виски пролилось на скатерть. «Со всеми подробностями. Тюрин оценит ее с точки зрения профессионала. Он служил в Главном управлении внутренних дел Москвы, так что вы, можно сказать, коллеги». «Очень приятно, коллега», — застенчиво улыбнулся Иванов. «Очень, очень приятно. Не выпейте со мной». «На работе не пью», — отказался Тюрин. «Из принципа». «Уважаю чужие принципы. Я тоже никогда не пил на работе. Ваше здоровье». «Начну сначала. В юности я хотел стать писателем, но так получилось, что всю жизнь прослужил в органах военной юстиции. Это тяжелая и ответственная работа. Она не оставляла ни времени, ни сил для литературной деятельности. Но я мечтал когда-нибудь написать книгу «Записки военного прокурора». И понемногу собирал материал для нее, делал выписки из дел, снимал копии с наиболее интересных документов. Когда меня направили в ограниченный контингент советских войск, выполнявших интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, я понял, что это будет самая значительная часть моей книги. И поэтому вел свои записи с особой тщательностью. Это, так сказать, преамбула. Как мы, юристы, говорим, вводная часть. — сообщил Иванов и поковырял ногтем мизинца в зубах. — Извините, икра залипла. Совсем плохие стали зубы, а на новые денег нет. Вы знаете, сколько стоит одна пломба в «Мастер Дент» сеть стоматологии «Номер набери»? — 10 условных единиц. Что хотят, то и делают. — Перехожу к описательной части, — продолжал он. — Было так. Однажды ночью меня вызвал командующий армией, приказал вылететь в расположение одной из воинских частей и провести там заседание трибунала. «Вылететь откуда?» — перебил Тюрин. «Из Кабула». «Куда?» «Пока не скажу, иначе моя информация утратит всякую ценность, а мне бы этого не хотелось». Трибуналу под моим председательством было приказано рассмотреть дело офицера Советской армии, которого обвиняли в государственном преступлении. Он устроил диверсию на военном аэродроме, взорвал несколько самолетов и скрылся. «Фамилия офицера? Или тоже пока не скажете?» «Скажу. Фамилию скажу. Майор Калмыков». «Понял», — спросил Мамаев. «Поэтому сиди и слушай». Показания трибуналу дали командир авиационного полка, начальник аэродромной охраны и двое часовых. Они показали, что обвиняемый Калмыков проник на территорию аэродрома и совершил диверсию. Он был признан виновным по статье 64 пункт А Уголовного кодекса «Измена Родине», а также по статье 68 часть 2 «Диверсия». По совокупности преступлений заочно приговорен к смертной казни. «Разжалован и лишен всех правительственных наград», — подсказал Мамаев. «Это естественно, это само собой», — подтвердил Иванов. «Он служил на этом аэродроме?» — спросил Тюрин. «Нет, он проник на территорию аэродрома, имея поддельное удостоверение разведуправления армии». «И в одиночку взорвал целую эскадрилью?» «У него были сообщники в аэродромной охране, три таджика. Один погиб при взрыве, двое других и сам Калмыков ушли. Были предприняты все меры по розыску, подняли по тревоге все части, разослали ориентировки, но безуспешно. Их, вероятно, укрыли агенты маджахедов, а позже переправили в Пакистан. Чем все кончилось, я не знаю, потому что вскоре после этого меня перевели на Сахалин. Там я и служил до выхода на заслуженный отдых. Вас заинтересовала эта история, коллега?» «Почему вы пришли с ней к господину Мамаеву?» «Он знает», — ответил Иванов и хитровато подмигнул Мамаеву. «И вы знаете». «Что мы знаем, это наше дело. Я задал вопрос и хочу услышать ответ». «Извольте, господин Тюрин, человек я, как вы могли заметить, небогатый. Развлечений у меня немного. Одно из них люблю посидеть в зале суда. Как мы, юристы, говорим, в процессе. Кто любит телевизор, кто театр, а для меня интересный процесс лучше всякого сериала. В театре и телевизоре глупость и выдумки, а в суде — жизнь. Живу я рядом с Таганским судом, 10 минут пешочком, и я в театре. И что характерно, в первом ряду и совершенно бесплатно. И однажды, это было 2 года назад, попал я на замечательно интересный процесс. Судили наемного убийцу, он готовил покушение на господина Мамаева. Вы поняли, о каком убийце я говорю. Да, коллега, о Калмыкове. О том самом Калмыкове, которого в свое время я приговорил к смертной казни. В лицо я его, конечно, не знал, но фамилию помнил. Майор, афганец, имя, отчество, все совпало.